Страшила выдернул из полы своего кафтана длинную нитку, лист обмотали вокруг ноги Кагикар, крепко привязали, ворона попрощалась с друзьями, проскользнула сквозь прутья решетки, взмахнула крыльями и скоро исчезла в голубой дали.